Дары моря. Началось все как в анекдоте. Приезжает муж из командировки, а в кровати чужой мужик. Так и было, только ничего смешного. Вася приехал на день раньше и обнаружил спящего мужчину. Не убил его, не покалечил, даже не разбудил. Повернулся и ушел. Объясняю происхождение любовника. Мне позвонила подруга из Владивостока. В Москву летит ее знакомый, доставит нам гостинцы, крабы, икру и прочие морские деликатесы. Вечером у него поезд не то в Брянск, не то в Борик. Можно ли ему оставить у нас вещи, пока гуляет по столице? Я, конечно, согласилась. И вот приезжает дальневосточный гость, говорит, что вторые сутки без сна гулять по Москве желания у него нет. «Извините за наглость, но не позволите мне прикорнуть на пару часиков». «Какие проблемы? Сейчас я вам постелю, отдыхайте». «Не выгонять же усталого человека. Он нам полчемодана вкуснотищи приволок. Вася из командировки вернется, мечтала я, друзей созовем, устроим праздник даров моря». Гость благополучно захрапел, а я решила сходить в магазин. Именно в это время и явился Вася. Понятное дело, я ничего не знала, ни о чем не догадывалась, и сердце от плохих мыслей у меня еще не стыло. Приготовила обед, накормила товарища и проводила. Жду мужа. День жду, второй, третий. Начинаю обижаться. Мог бы и позвонить, если задерживается. Отгоняю дочку от холодильника. Не увлекайся деликатесами, отцу и гостям оставь. Настя учится в 9 классе, очень сообразительная девочка и на язычок острая. «Это, — спрашивает, — у нас национальная забава такая, самим на черном хлебе сидеть, а перед гостями разносолами хвастаться». «Когда ты на черном хлебе сидела?» «Неважно, все лучшее детям. Моему организму фосфор требуется, а фосфор в рыбе. У меня период полового созревания еще не закончился». «Смотри, как бы не перезрела. Тройки по алгебре от недостатка фосфора». Когда мы с дочерью начинаем пререкаться, остановить нас может только сериал по телевизору. Вася в такой ситуации обычно скрывается в ванной, сидит там, пока мы не постучим в дверь. Иди кино смотреть. На 4-й день вместо мужа я получила письмо. От него же, любимого. Письмо я выучила наизусть, потому как читала 20 раз, не в силах понять его смысл. «Лена, полагаю, что на развод тебе лучше подать самой. Я заранее согласен с любыми аргументами. Деньги для Насти буду переводить по почте. Надеюсь, ты не станешь оспаривать мое право видеться с дочерью по выходным. Василий». Настя взяла у меня письмо, прочла и высказала свое мнение. «Крейзи!» — в ответ на мое удивление пояснила. «У Фазера крыша поехала!» Единственное разумное объяснение. Я бросилась к телефону, стала звонить друзьям и родственникам, деликатно выясняя, не слышали ли они о душевной болезни Васи и не знают ли, в каком сумасшедшем доме он лежит. О страшном диагнозе никто не ведал. Но Вася вполне нормальный с виду, уже 4 дня ходит на работу. Где он ночует, узнать не удалось. Давняя подруга обвинила меня в близорукости. «Лена, у него баба, ясно как божий день. Проморгала ты разлучницу. Мой Вася не такой», — передразнила она меня. «Мой Вася верный. Все они верные, пока трезвые, до первой рюмки и до первой юбки». Роковая справедливость ее слов доходила до меня медленно. Точно спицу в час по миллиметру в сердце загоняли. Всю ночь я не спала. То лежала бревном, то металась по квартире. Вдруг пошла на кухню, достала банку с красной икрой и стала есть ложкой. Мне казалось, я глотаю собственные горько-соленые слезы. Конечно, я все знаю про женскую гордость, про то, что унижаться нельзя, а нужно ходить по парикмахерским с высоко поднятой головой. Тебя с грязью смешивают, а ты доводи себя до внешнего совершенства. Я и дочь, соответственно, воспитываю. На гордых воду возят. Нет, это из другой оперы. От волнения все спуталось. Насте я внушаю, гордая девушка в подоле не принесет. Правда, у дочери ответ не задерживается. Гордость не порок, а средство воздержания. Разве ты ребенок, что и говорить. В то утро после бессонной ночи я о всякой гордости забыла. Едва дождалась рассвета, понеслась отлавливать мужа у проходной завода. 2 часа маршировала. Пить хотелось нестерпимо, но пост не покидала. Наконец появился мой благоверный. Я выглядела не лучшим образом, но и он был не краше. Осунулся и как-то потемнел лицом. Я протянула ему письмо. «Это что? Как понимать?» Вася смотрел в сторону, буркнул. «Сегодня заеду после 7, вещи заберу». Повернулся и скрылся за дверями проходной. Поговорили. Я помчалась к метро, купила в киоске бутылочку воды, отошла в сторонку и стала пить прямо из горлышка. Рядом тем же занятием был поглощен мужчина в костюме и при галстуке. Он сделал передышку и заговорщически мне подмигнул. В пьянстве замечен не был, но по утрам пил холодную воду. «Я не алкоголичка, просто много красной икры съела». «Пересмотрите версию», — посоветовал он. «Звучит аристократично, но неправдоподобно». Докатилась. «Меня за пьянчушку принимают. Благодаря Васе. Чтобы показать глубину моего потрясения и переживания, скажу, что я забыла пойти на работу. Забыла все. Не позвонила, не отпросилась. Как отрезала трудовую деятельность». Будто не существует районного отделения Сбербанка, где я работаю оператором, будто не толпится с утра народ у окошек. Забыла обо всем, кроме Васи. Короткий разговор с мужем возле проходной меня не удивил. Я ожидала подобного, но уж больно хотелось увидеть его живьем. Дело в том, что Вася у меня ли, человек особого склада. Он молчун. Слова лишнего не скажет и биологически не переносит ссор, склок и выяснение отношений. Единственное исключение — наши с Настей перебранки, которые он мужественно терпит в ванной. Если Вася стоит в очереди и вдруг вспыхивает шумное разбирательство, кто за кем и кто нахально влез, Вася поворачивается и уходит в другой магазин. Он не рохля и не трус. Однажды мы ехали в автобусе, Вася читал газету. Вошел пьяный мужик и стал сквернословить. Вася сложил газету, передал мне, дождался остановки, а когда двери открылись, схватил мужика за грудки и выкинул наружу. Сел на место, развернул газету и продолжил чтение. Вот такой он скромный герой. С другой стороны, если Вася что-то решил, переубедить его практически невозможно. Друзья в шутку называют его «носорогом». По сторонам не оглядывается, в конфликты не вступает, топает и топает своим путем. Вот теперь скажите мне, что может остановить носорога, который топает вслед за поманившей его самкой? Я такого способа не знала и, как ни ломала голову, ничего путного не придумала. Надеялась глупая, что носороги однолюбы. В тот день все у меня валилось из рук. Поставила варить бульон, он выкипел, мясо прижарилось ко дну кастрюли. Испортила белье, постирав белое с цветным. Зачем-то решила подправить форму бровей, стала выщипывать пинцетом волоски, опомнилась, когда от брови почти ничего не осталось. Пришлось вторую для симметрии уничтожать. Больше всего мне хотелось выть, рыдать, плакать. Вообще бесноваться на полную катушку. Но плакать при Васе — запрещенный прием. Много лет назад, когда мы еще не поженились, он сказал мне, «Твои слезы забирают у меня дни жизни. Я точно знаю, после часа твоих рыданий меня можно отвозить в морг». Чистая правда. Когда пришел момент рождаться Насте, меня скрутила такая боль, что я, естественно, и вопила, и рыдала. Привезли в роддом, и я твержу, как заговоренная, «Сделайте моему мужу укол успокоительного!» Не послушали, отмахнулись. Мол, это ты сейчас небо в алмазах увидишь, а Мавр свое дело сделал, пусть в сторонке покуривает. У Мавра седые волосы появились. Вместо того, чтобы разрабатывать мудрую женскую стратегию и тактику, я вспоминала прожитое. Сколько хорошего было. Взяла семейный альбом с фотографиями и нарыдалась заранее и всласть. Вася пришел вечером, замешкался в прихожей, на домашние тапочки уставился, решал, переобуваться или нет. Протопал в ботинках. Искоса на меня зыркнул и быстро взгляд отвел. Что и говорить, красавица. Нос красный, глаза опухли, а бровей вовсе нет. Стою истуканом, наблюдаю. Настя из своей комнаты выскочила, на шею ему бросилась. «Фазер, ты вернулся! Я соскучилась, а мама всю икру съела!» Вася отстранил ее, погладил со вздохом по плечу, как сиротку, и стал вынимать из шкафа свое белье. Он принес большую дорожную сумку, новенькую, специально купил. Открыл замок молнию, по сердцу меня полоснул. Почему-то эту сумку я воспринимала точно пощечину. «Вот», — говорю, — «Настя, папа от нас уходит, к другой женщине. Наверное, очень красивой и умной, не то что я». Вася на секунду замер, потом стал снимать рубашки с плечиков, тихо огрызнулся. «Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. У меня сознание плохо работало, а Настя мужественно пыталась вернуть отца в семью, тарахтела. «Папочка, ведь это у тебя временно, еще не прошла? Я читала, что все мужчины в глубине души изменщики. Это у них половой признак, как усы и борода. А у тебя одна мама была столько лет. Но, папочка, ты же ее любишь. Я тебя все детство ревновала». «Что значит с больной головы?» — перебила я дочь. Вася погрозил пальцем Насте. «Рассуждаешь, смотри мне, яблочко от яблони». Но мы уже ринулись в атаку с двух фронтов. Слова приходилось тащить из него клещами. Вася косился в сторону ванной, но мы пути отступления отрезали. Наконец, картина моего грехопадения стала ясна. Я потеряла дар речи, а Настя веселилась. «Отпад! Как в анекдоте! Приезжает муж из командировки, жена с другим в постели. Она встает и лениво говорит: «Ну, сейчас начнутся подозрения, упреки. Давай, мамочка, оправдывайся». И я, даже не успев возмутиться цинизму дочери, действительно стала оправдываться. «Ни с кем в постели я не была. Этот товарищ с Дальнего Востока устал и попросился отдохнуть». Вы видели в кино, как ведут себя на допросе невинно осужденные? Разумно и логично рассуждают. Враки. В жизни все наоборот. Преступник алиби заранее подготовит, а честный человек, когда на него подозрение падает, начинает молоть чепуху. Я перескакивала с одного на другое, повторяла по 20 раз одно и то же. Зачем-то изложила биографию моей подруги и упорно пыталась вспомнить, куда уехал товарищ. В Орел, Орск, Борск. Словно это имело какое-то значение. Я призывала в свидетели дочь. «Ты дяденьку не видела, но ведь рыбу и крабов ела». Бессердечная Настя напомнила, что икры ей и папе не досталось. «Да, я всю икру, будь она неладна, умяла. Но ведь на нервной почве. Меня потом за алкоголичку приняли». Я говорила и говорила, несла чушь. Каждый факт в отдельности не мог служить доказательством моей непорочности, а все вместе они производили плохое впечатление. Я чувствовала, что язык, враг мой, копает мне могилу. Споткнулась на слове, вернее, на страшной мысли. «Вася!» — воскликнула я. «Ты же мог его убить!» Муж ничего не ответил, но по его лицу я поняла. Мог. Представила себе жуткую картину. Труп в квартире, нож в груди невинного мужчины и море крови. Васю забирают в тюрьму и приговаривают к высшей мере. Очевидно, ту же картину вообразила и Настя. Но ее реакция в корне отличалась от моей. «Ничего себе мужик гостинцы передал!» — воскликнула дочь. «Что ты вообще здесь делаешь?» — напустилась я на девочку. «Почему вмешиваешься в разговоры взрослых?» «Здрасте! Самое интересное пропустить — дудки! Мама, а ты не хочешь позвонить своей подруге?» Я оборвала процесс воспитания на середине, кинулась к телефону. Разница во времени с Дальним Востоком у нас почти полсуток. Когда мы бодрствуем, они крепко спят, и наоборот. Подруга с просонья долго не могла понять, о чем речь и что мне надо. «Он вроде приличный человек», — наконец включилась она. «Неужели спер что-то?» «Да», — воскликнула я. «Он украл мою честь!» «Во, прыткий, а с виду не скажешь. И чего ты теперь хочешь, чтобы он тебе ее обратно бандеролью отправил?» Это она окончательно проснулась и шутила. «Сама виновата, не будешь честь по дому разбрасывать. Вещь хоть и не редкая, а стащить каждый рад». Но мне было не до шуток. Призвала подругу проникнуться ужасом случившегося. Она резонно ответила, что среди ночи при всем желании не сможет отыскать адрес родственников своего приятеля. Велела дожидаться утра и передать Васе пламенный привет или соболезнования. Выбирай, мол, сама. Муж взял сумку и поплелся к выходу. «Мне пора». Я опередила его, бросилась к двери, встала на пороге, растопырив руки. «Только через мой труп!» «Через два трупа!» Настя подсуетилась и встала рядом. Словом, мы его удержали, оставили в собственной квартире. Настя продолжала активно действовать. Уступила отцу кровать в своей комнате и перебралась ко мне на тахту. Дочь, конечно, девочка умная и развитая, но все-таки еще ребенок. И у меня язык не повернулся объяснить ей, что все ссоры имеют обыкновение заканчиваться в супружеской постели. Мы с Васей крупно до сегодняшнего дня не ссорились, но размолвки случались, как без них. Вечером ляжем в постель, надутые обидой, но она постепенно улетучивается, точно воздух из шарика выходит. А потом Вася скажет заветную фразу: «Да ладно, что там?» И я бросаюсь в его объятия. Мир, дружба и любовь. Только в другом порядке. Первое — любовь. Утром мы не вспомним, из-за чего вчера пыхтели. Я решила дождаться, когда Настя уснет, и тихо проскользнуть в ее комнату, забраться к мужу под одеяло. Но в моем возрасте вторая бессонная ночь — это многовато. Не заметила, как задремала и спала крепко. Возможно, потому что Настя шепнула мне: «Я все ключи от входной двери спрятала, удрать ночью папа не сможет». На следующий день, в субботу, у Васи был выходной, Насте в школу не идти. Я позвонила на работу и отпросилась. Наврала с три короба, но близко к истине. Сказала, что ударилась головой, и у меня легкое сотрясение мозга. После завтрака дочь усадила отца подтягивать ее по алгебре. Подтягивает Вася, неспособную к математике Настю, своеобразно. Решает за нее подряд все примеры из учебника. Настя просит: «Ты, папа, ничего мне не объясняй. Нам учительница объясняет. Просто решай, а я буду наблюдать и постигать». Вася решал, Настя постигала и одновременно красила ногти. Я гладила постельное белье. Со стороны — мирная, дружная семья в выходной день. На самом деле — тоска смертная. Зазвонил телефон. Тот самый гость-любовник вышел на связь. И находился он в Воронеже. Но это мелочи. Главное, на его вопрос «Что случилось?» я застрочила, как из пулемета. «Вы у нас спали, верно? Один? Точно? Мой муж вас видел и принял за любовника. Ни сном, ни духом? Спасибо большое. До свидания». И положила трубку. «Мама, что ты наделала?» — воскликнула Настя. «Почему папе трубку не дала? Сама разговаривала». И тут я почувствовала, что больше не могу. Гордость и обида захлестнули, прорвали плотину терпения. Мне уже не было жалко Васю. Пусть вместе со мной погибает в водопаде слез. Я вытаращила глаза, открыла рот, шумно заполняя воздухом легкие, чтобы заголосить во всю Ивановскую. Не успела, захлебнулась. Вася подскочил ко мне и крепко обнял. «Спокойно, тихо, не плакать. Ну, свалял, дурака, прости». Настя запрыгала и захлопала в ладоши. Далее проявила сообразительность. Хитро подмигнула и сказала, что пойдет к подружке. «Конечно, я потом Васю пытала. И как ты мог? И когда догадался о моей невиновности, и не собирался ли мне отомстить? Если да, то с кем?» Но Вася только отмахивался. Нечего старое ворошить. Для меня же эта история имела два последствия. Во-первых, пострадало мое человеколюбие. Теперь я крепко подумаю, прежде чем предоставить кров и ночлег постороннему человеку. Во-вторых, мне разонравились дары моря. Особенно красная икра. 2005 год.